По логике племени, убийство инвалида – это акт любви и заботы, а не проявление жестокости. Именно родители решают судьбу своего ребенка. Это сложно объяснить. Все, что имеет значение – то, как она сбежала. В то время никто не знал, что такое происходит. Не существовало ни общественных организаций, ни активистов, которые боролись бы с такой традицией. Вот почему Брандао убивает сейчас. Не стоит тратить время на то, о чем думает ваш муж. Фрейд не поможет нам раскрыть глаза на его преступление, Жанетта. Но если мы больше узнаем об этой старухе, возможно, сможем найти слабые места Брандао и получить против него улики. Я вот чего не понимаю. Как она могла сбежать? Может, у него есть еще родственники, о которых я не знаю? Трудно бы пришлось девочке без руки, даже если б ее спасла родственница. Куда бы они сбежали? Возможно, отдали ребенка какому-нибудь белому парню или кому-то из Национального фонда индейцев, я не знаю. Жанетта согласилась, обдумывая свои возможности. Я понимала ее страх. Мужчина, который спит с ней рядом, с каждым днем раскрывает все больше секретов. Внезапно я услышала доносившийся с улицы шум машины. «Во сколько он вернется?» — спросила я, подбегая к окну. Ложная тревога. «Не знаю. Здесь появились два офицера военной полиции по приказу полковника взвода». Я снова села. «Вы знаете, зачем они приходили?» «По всей видимости, гражданская полиция проводит расследование в отношении него. Это вы?» «Черт, они наткнулись на исследование Нельсона», — подумала я. И быстро отмахнулась от одного вопроса, чтобы задать другой. «Они были в машине?» «Да, я же сказала». Нервозность заставила меня потерять нить допроса. Если этот псих узнает о расследовании, выследить меня не составит большого труда. Хотелось бы мне быть мисс Марпл, но я всего лишь Вероника. «Я должна вам кое-что показать», — сказала Жанетта, не обращая внимания на мое молчание. Она встала с кровати, отказавшись от моей протянутой руки. Пока она шла, сквозь тонкую ткань ее ночной рубашки, я видела множество синяков, отпечатывавшихся на ее теле, подобно татуировкам. Я должна отвезти Жанетту в больницу. Но тогда расследованию конец. Без доказательств Брандао в лучшем случае осудят за домашнее насилие. Ненадолго посадят в тюрьму, и при первой же возможности он прикончит жену. Если он закопает Жанетту в том месте, ее тело просто исчезнет. Не такого финала я желаю для этой истории. Она взяла журналы с кроссвордами и принялась их перелистывать. Наконец вытащила три сложенных листка отличной бумаги, которые положила на мои колени. Посмотрите. На каждом из листов самые настоящие архитектурные проекты сексуальных пыток, боли и унижений. Толстые навязчивые штрихи, детально прорисованные обнаженные женщины с кляпом во рту, подвешенные на крюках, вбитых в кожу, связанные кожаными ремнями, с торчащими грудями, вздымающимися из-за шестеренок, благодаря которым движутся цепи. Если все так и есть на самом деле, я вряд ли могу представить, через что прошли эти женщины в руках Брандао. Одна деталь глубоко тронула меня. На всех рисунках женщины были лицом к зрителю. Их лица напряжены, взгляды полны ужаса. Удивительно, как точно он изобразил выражение лиц жертв. «Вы нашли это в бункере?» «Да. Теперь вы имеете представление о том, что я слышу». Лишенная дара речи, я с трудом сглотнула, загипнотизированная этими кривыми линиями. Рядом с гротескными изображениями на полях листков были почти непонятные пометки, символы и числовые последовательности, казавшиеся случайными. Я пыталась их разобрать, но они ничего мне не говорили. Может быть, мой ботаник сможет извлечь отсюда что-то еще? Могу я оставить их себе? Да, их было много на стене, Вероника. Я взяла только эти. Это доказательство против него, да? Я предпочла быть честной. Не совсем. Доказать, что рисунки принадлежат ему, а тем более доказать, что он применяет эти абсурдные схемы на практике, будет непросто. Если мы обнаружим какую-то связь между картинками и доказанными преступлениями, тогда да. Но просто рисовать, писать или воображать сцены пыток — это не преступление. Если бы это было преступлением, я бы уже сидела в тюрьме, хотела добавить я. Сколько политиков, соседей и бывших парней мне хотелось убить с отвратительной изощренностью. Боже мой, неужели этот кошмар никогда не закончится? Брандау сокращает разрыв между жертвами, сказала я, подготавливая почву. Мы поймаем его на месте преступления в следующую ночь, когда он отвезет вас в бункер. Я хочу поставить следящее устройство на вашу машину и прослушку на вас. Следящее устройство? Прослушка? Ни за что. Если мой муж найдет на мне что-нибудь, он меня убьет. Тем более сейчас. Кто меня защитит, если я это сделаю? Начальник опросит вас в качестве свидетеля. Возьмет под защиту. Вас не обвинят в соучастии, пообещала я, почти уверенная, что на этот раз старик действительно сдастся. Сломить его будет непросто, но завершение карьеры арестом серийного убийцы — настоящий золотой ключик, тем более с этими рисунками на руках. Давайте работать в команде. В команде? Я же обещала, что в этом деле со мной будут и другие люди. Все хотят вам помочь. Все просто, Жанетта. Вы отправите мне сообщение, когда Брандау пойдет на дело. Мы поедем за вами на автовокзал и направимся к бункеру, чтобы поймать ублюдка на месте преступления. Когда вы доберетесь до бункера, вы отпустите женщину и побежите вместе с ней. Вам даже не придется смотреть по сторонам. Я гарантирую, что буду там и прикрою вас. А как насчет следящего устройства? Брандау может проверить машину. Если и раньше он был параноиком, представьте, что творится сейчас. Это точно будет проблемой. Я пыталась быстро соображать. Мне нельзя лишиться добровольного согласия Жанетты стать частью плана. Я вспомнила о мошеннике, который забирал у женщин все, но оставлял мобильники, и в итоге подумала об IMEI. В качестве следящего устройства будет ваш мобильный телефон. Дайте его мне. У меня нет мобильного, Вероника. В ее голосе определенно звучал стыд. Он у Брандао? Какой оператор? Вива. Но я не знаю, какой номер он сейчас использует. Мой муж постоянно меняет сим-карту в целях безопасности. «Нет проблем», — сказала я, не желая вдаваться в подробности об IMEI. «Дождитесь момента, когда он пойдет в душ, например, и возьмите его мобильник». «Но я не знаю пароля». «Тогда подождите, пока он уснет, и приложите к экрану его палец, чтобы считался отпечаток. Вы же знаете, когда он спит крепко, правда?» «Да, знаю». Не очень уверенно откликнулась она. «И тогда просто наберите звездочка решетка 06 решетка. На экране появятся цифры. Запишите их и передайте мне. Остальное зависит от меня. Я отслежу телефон». «Неужели так просто следить за человеком?» «Нет, Жанетта, на самом деле мне для этого понадобится постановление суда. Но мы не можем рисковать. Я справлюсь. С номером и с записью разговоров Брандау отправится в место, которого заслуживает. В тюрьму». «Бессмысленно. Я не собираюсь надевать на себя подслушивающее устройство, Вероника. Это рискованно». «Вы пересмотрели слишком много старых фильмов, вот что. В наши дни прослушка может быть замаскированной. Например, я достану вам пару сережек со встроенными микрофонами, как в фильмах о Джеймсе Бонде. В наши дни такие штучки уже существуют. Они современные и легко доступные, и никто ничего не заподозрит». Жанетта почти улыбнулась, кивнув мне. «Когда вы достигаете дна, ответов остается не так много, кроме смиренного «да». Но она все еще мучила себя. Это сработает, Вероника?» «Если вы сделаете все так, как я вам говорила, вы навсегда освободитесь от этого ада», — ответила я, глядя на избитую женщину. «Синяки и шишки не скоро исчезнут. Отдохните. Не стоит провожать меня. Я свяжусь с вами, как только получу прослушку. И я тоже жду вашего звонка. Ладно?» У двери спальни я обернулась, чтобы еще раз попрощаться. «С вами все нормально?» Жанетта кивнула, и я не стала продолжать разговор. У меня на руках эти рисунки. Логичный следующий шаг — показать их Карване. Даже после того, как тот дважды отмахнулся от меня, старик не сможет проигнорировать такие доказательства. В то же время я чувствовала, что это дело только мое, и идея разделить с кем-либо успех мне не нравилась.